Дальше путь им преграждала небольшая речка. Моста не было. Зато с одного холмистого берега на другой перекинулась огромная сосна, чуть не в два обхвата. Она вполне могла служить мостом. Держась за ветки, Сяошань и Жохуа перешли по сосне на другой берег и оказались в густом сосновом бору. Через пол ли лес кончился, и когда девушки вышли из него, перед ними открылась великолепная картина. Чистые, светлые воды, окаймленные прозрачной синевой далеких гор. Всюду виднелись холмы, на склонах которых возвышались яшмовые террасы, золотые беседки и живописно разбросанные дома. Вдруг Сяошань и Жохуа остановились. Их взор застлал розовый туман. Прямо перед ними заклубились облака, переливавшиеся всеми цветами радуги. И сквозь эти облака стала вырисовываться беседка. Но что это была за беседка, известно будет из следующей главы. Глава 48. Надпись стелы посвящает в тайны дней грядущих. Стих печати возвещает светлый зов небес. Беседка, которую увидели Сяошань и Жохуа, была необычайно красива. Тысячами лучей исходило от нее золотистое сияние. Вся она была озарена ослепительным блеском, и от этого сияния и блеска рябило в глазах. Когда девушки подошли ближе к беседке, они невольно остановились, очарованные красотой и величием представшей перед ними картины. Стремящиеся к самым небесам удивительные сосны и невиданные кипарисы, и обвитые древними лианами бамбуки, вершинами упирающиеся в облака, со всех сторон окружали беседку и словно покрывали ее изумрудной шапкой. Сама же беседка была увита множеством редчайших цветов и невиданных трав. Над входом в беседку красовалась большая доска с золотой надписью «Беседка слез». А с правой и с левой стороны от входа висели парные надписи. На одной было написано «Нежные розы уносит поток в пучину безбрежных морей». На другой «Гений непризнанный носится в мире звездных холодных ночей». Вот, оказывается, где та самая беседка, о которой говорил дровосек, воскликнула Сяошань, прочитав вслух надписи. И как она прекрасна! Давай зайдем, посмотрим, что там внутри. С этими словами Сяошань взяла Жохуа за руку и повела ее за собой. А я и не знала, что ты умеешь читать древнее головастиковое письмо, сказала Жохуа, следуя за подругой. Девушки только было собрались войти в беседку, как вдруг в ней послышался треск. Все вокруг озарилось красным светом, и в пылающих лучах стал вырисовываться образ бога Кусина. Но, как ни странно, это была женщина. В левой руке она держала кисть, в правой — ковш. Лицо богини можно было сравнить с нежным цветком или со светлой луной, и вся она была прекрасна, как бессмертная фея, на радужном облачке, окруженная лентами, обвивавшихся вокруг нее огненных лучей. Она тут же поднялась в воздух и полетела к созвездию ковша. Жохуа, удивленная, обратилась к Сяошань. «Мы с тобой больше других божеств почитаем бога литературы, но никогда не думали, что он может являться и в образе женщины. Оказывается, он имеет два облика». «Когда мы вернемся на родину, — сказала Сяошань, — и нам встретится храм этого бога, обещаю рядом с его мужским изображением поставить женское, в честь того, что нам посчастливилось сегодня лицезреть его в образе богини». Девушки совершили земной поклон вслед вознесшемуся божеству и вошли в беседку. Там оказался бирюзовый яшмовый престол с двумя каменными колоннами, над которыми красовалась надпись «Цветы в зеркале луна в воде. А на колоннах были две параллельные надписи. Кто скажет, что мало красавиц на свете? Кто скажет, что доля их всех хороша? На престоле возвышалась стела из белой яшмы. Она была высотой не более 8 чи, зато шириной в несколько джан. На стеле были высечены имена 100 девиц. Каждая из них значилась как небесная покровительница какого-нибудь цветка и имела свое прозвище. Расположены они были в таком же порядке, в каком располагаются имена в указах со списком выдержавших государственные экзамены на ученые звания, и рядом с каждой фамилией было указано место, занятое девицей на экзаменах. Сяо Шань прочла весь список и невольно задумалась. Отец приказал мне называться Гуйчэнь, и мое новое имя под моей же фамилией Тан значится здесь 11-м в списке. Как странно. Но здесь, в этом списке, оказывается, есть и Жохуа, и Ванчжу, и Ланьи. Помните, уважаемая подруга, у древних было выражение «видеть во сне небесный указ». Может быть, этот список как раз и есть небесный указ? Если это так, то почему же здесь говорится о покровительницах цветов? Нет, значит, это все-таки, пожалуй, не указ. Сяо Шань поделилась своими сомнениями с Жохуа. «Не кажется ли тебе, дорогая, что на этой стеле высечен небесный указ?» «Мне ничего не кажется», — ответила та. «Кроме того, что передо мной плита, сплошь покрытая древними иероглифами в стиле джуань, и какой тут я могу увидеть небесный указ, когда я здесь вообще не разберу ни слова?» «Я тебя серьезно спрашиваю, а ты вдруг вздумала шутить?» — рассердилась Сяо Шань. «А с чего ты взяла, что я шучу?» «Как же ты не шутишь? Ведь слова, которые высечены на этой стеле, написаны самым обычным уставным письмом, а ты говоришь о каком-то древнем джуань». Жохуа потерла глаза, уставилась на плиту и стала внимательно разглядывать надпись. «Нет», — сказала она подруге, — «здесь каждое слово, так же, как и надпись на вывеске у входа, изображено древним письмом. Если бы я здесь разбирала хоть одно слово, ты могла бы упрекать меня в том, что я дурачу тебя. А так о каких же шутках может идти речь?» «Но ведь совершенно ясно, что все здесь начертано самым обычным уставным письмом», — возразила ей удивленная Сяо Шань. «Почему это тебе все кажется древними письменами? Удивительное дело. Теперь понятно, почему ты вначале говорила о том, что я умею читать головастиковое письмо. Выходит, что в любом деле все зависит от судьбы. Мне, например, дано судьбой постичь все то, о чем здесь говорится. Поэтому я сразу все прочла, а тебе, наверное, не дано. Поэтому тебе и видятся какие-то древние письмена». «Да я ничего на этой стеле не могу разобрать. Но раз ты сумела все прочесть, так растолкуй мне, пожалуйста, что там написано». «Здесь сказано, что случится с нами в будущем. Всего здесь говорится о судьбе 100 девиц. Но если ты ничего не могла прочесть, значит, все, о чем здесь говорится, свято, и об этом никто не должен знать. Присочинять же и рассказывать тебе небылицы только для того, чтобы что-нибудь ответить, я не хочу. Это значило бы просто обманывать тебя. А сказать правду я не решаюсь, так как боюсь выдать тайну неба и тем самым навлечь на себя беду. Все равно, рано или поздно, все, что предсказывается в этом списке, непременно сбудется в жизни. Поэтому я охотно расскажу тебе то, что узнала сегодня, но только потом, когда все это действительно начнет сбываться. Согласна?»